Глава 28. «Значит, эти журналы про компьютерные игры тебе нужны для работы? Ты сам не играешь в них?» Мы валяемся на кровати, по телевизору идет какое-то кино, но я не смотрю на экран. То, что рассказывает Ник, меня ошеломляет. У него есть свой бизнес, отдельный от отца. И Дмитрий Александрович за спиной сына выкупил долю у Воронова. Обалдеть! «А ты думала, я геймер, который днем и ночью режется в стрелялке?» Притягивает к себе ближе, и я удобнее устраиваюсь на его груди. «Думала». Прячу от него лицо, но он не дает увернуться. Смотрю на него, растворяюсь в его взгляде. Я ошибалась. Он молчит, размышляет о чем-то, а я боюсь слова сказать, будто оно может разрушить что-то очень ценное, что у нас есть. Сначала не верил, что из этого что-то получится. Просто делал, что нравится. Столько идей в голове крутилось, а Даня программировал. Дядя Артёма помог с заказчиками, даже не было особых проблем. Вообще не воспринимали это серьезно. Деньги тут... Да в неделю спускали больше, чем за месяц зарабатывали. Наверное, так и осталось бы игрушкой. Но Даня вцепился, как проклятый, пахал. Ему-то бабки нужны. Впитываю в себя каждое его слово. Прежде никогда столько о себе не рассказывал, не думаю, что он вообще много кому чего рассказывает. Он же не такой, как вы. Ну, я имею в виду, он вообще с вами? Не лезь к нему с этим. Отец настаивал на учебе в Лондоне. Мне все равно было, но он требовал, чтобы я в его бизнес впрягся. А ты не хотел? Не хотел. Он... Я думаю, мать не смогла с ним, потому что давит слишком. Продавливает под себя любого. В бизнесе так и надо, но не с мамой и со мной. И ты решил, что игры помогут тебе? Ну да. Наняли еще несколько разрабов. Все деньги уходили на это. Себе почти ничего не оставляли. Мама тогда помогла. Ей даже объяснять не пришлось. Потом только купил эту квартиру. Кивает в сторону. «Мне показалось, он тебя очень любит». «Что он хотел?» Тянется к пульту, выключает телевизор. «Не знаю. Я думала, он хотел, чтобы я перестала с тобой общаться. Он так смотрел на меня на этом награждении, думала, дырку прожжёт. Обо мне спрашивал о детстве, даже о бабушке. А потом сказал, что ты в Лондон через месяц уедешь и... Не знаю». Не могу это сказать, так неловко, это ведь все разрушит. С чего Леднев старший вообще взял в голову, что Ник мог мне предложить поехать с ним? Мы ведь даже не встречаемся. Варь? Неважно. Так неважно, что ты сразу покраснела? Он... Я не знаю, почему он это спросил, мне кажется, он не так все понял. Я замолкаю, хочу слезть с кровати, но меня не пускают. Что спросил-то? Я не знаю, как это произошло, будто кто-то вместо меня взял и сказал. Я словно со стороны услышала свои слова. Спросил, предлагал ли ты мне переехать вместе в Лондон. Вижу по лицу, как удивлен. Он точно не ожидал такого и, конечно, совершенно не думал, что меня можно, что со мной можно. Такой холод внутри. Кажется, даже руки свело. Я не понимаю, как такое могло прийти в голову. Я ничего ему не говорила. Вообще никому, я совсем не... Поехала бы со мной. Обрывает мою бессвязную речь, а я вздрагиваю не столько от вопроса, сколько от взгляда, такого же жесткого, цепкого, как у отца. Я не... Ну, ты же... Так как? Смотрит так, будто и правда ждет моего ответа. Но это ведь невозможно. С тобой? Смотрю на него и знаю, что другого ответа быть не может, и назад дороги уже нет. Неважно, что он об этом подумает. Да. Улыбается так, словно знает, что именно это я и скажу. Моя девочка, иди сюда. Прижимает меня к себе еще сильнее, а меня потряхивает от волнения. Я правда это сказала? Не предлагал, потому что уже решил, что никуда не поеду. А если бы поехал? Позвал бы? Теперь уже я пытаюсь прочитать ответ по его лицу. Без тебя бы вряд ли уехал. Поглаживает большим пальцем мою шею. Тебя даже под присмотром бывшего спецназовца оставить нельзя. Он усмехается, а у меня в глазах слезы. От огромного облегчения я даже представить себе не могла, как на самом деле была напряжена. Ни сегодня, ни эти дни, когда он уезжал, ни тогда, когда мы были вместе в Москве, а уже несколько месяцев, когда он буквально ворвался в мою жизнь, когда я сжималась от одного взгляда Никиты, а потом, как наркоман, ловила его внимание. И мне было мало. Смотрю, как он вытирает слезы со щеки, и не верю, по-прежнему не верю, что у нас может что-то получиться. Я даже надеяться себе не разрешала и сейчас не разрешаю. Почему? Выдавливаю из себя это слово. Нет ответа, Варь. Шумно выдыхает, и подвоха нет никакого. Снова прижимает меня к себе, зарывается пальцами в волосы и рассказывает, как случайно обратил на меня внимание из-за активности Машки, как я напомнила ему детство, как стал присматривать за мной, а я все равно попадала в разные истории. Шарахалась от меня, как от чумного. К себе вообще не подпускала, сбегала постоянно. Я тебя чем-то обидел тогда? Я тебя боялась. Признаю очевидное, очень боялась. И никак не могла понять, что тебе надо от меня. И напряглась, что ты всегда рядом оказывался. А ты столько всего сделал для меня, а я... За все ведь надо платить, да? И вокруг тебя всегда столько девушек, самых разных, но не таких, как я. Снова вспомнила об Оксане и о той шатенке из бара. «Не таких», — кивает головой. «Они не ты». Молчит так долго, что я начинаю нервничать. «Их больше нет, Варь. И я не хочу видеть рядом с тобой никого, особенно Исмаилова». Вздрагиваю от этой фамилии. Мне не нравится, как ее произносит Ник. Он что, ревнует? Невозможно представить, чтобы такой, как Леднев, мог ревновать. Это как-то неестественно, что ли. Молча киваю головой, потому что Стас остался в прошлом, и это никак не связано с Ником. Наверное, кто-то мог бы вернуть все назад или попытаться это сделать, но не я. Четверг пролетает в каком-то удивительном, непередаваемо счастливом сне. Я заехала домой лишь для того, чтобы переодеться. Машки не было, и, судя по всему, она ночевала не здесь. Хоть бы у нее что-то путное получилось с Лёхой. Ну или не с Лёхой. Хочу увидеть ее счастливые глаза, чтобы они сейчас светились, как мои. Написала ей WhatsApp. Сообщение доставлено, но пока не прочитано. Быстро открываю шкаф, чтобы надеть такого. Я даже не знаю, что мы будем делать дальше. Ник стоит у окна, рассматривает наше с Машкой жилище. Я побаивалась его приводить сюда. Епифанцева наведением порядка себя редко утруждала. Домработница так и не вернулась до сих пор. Но Леднев просто отказался ждать в машине. Предупредить Машку тоже не смогла. Банально не брала трубку. Хорошо все таки что хоть какое-то подобие порядка. Не представляю, как было бы стыдно увидеть он Манины лифчики на комнатной двери. «И как вы тут вместе живете? Квартира маленькая, даже кровать одна». Смотрит на меня с каким-то сомнением, и мне это не нравится. «Нормально живем, все хорошо». Вытаскиваю джинсы с футболкой, чистое белье и топаю в ванную. Тупо, да, но я все равно стесняюсь переодеваться при нем. «Ты удивительно похожа на отца, и в то же время копия матери». Первое, что я слышу, выйдя из ванной. Ник держит в руках единственную фотографию моих родителей. Рассматривает внимательно, как если бы хотел разглядеть что-то. Это из-за глаз такой эффект. Они у меня мамины, на поллица. Забираю фотографию. Дело не в нем. Просто не хочу, чтобы кто-то, кроме меня, касался единственной вещи, что осталось от родителей. Даже Никита. «Да, у тебя удивительно красивые глаза, необычные». Задумчиво смотрит, но фотографию больше не трогает. «Совсем их не помнишь?» «Совсем. Мама очень смутна, скорее образ даже. Мы идем? Мне почему-то хочется поскорее увести Ника отсюда». «Да. Принесешь мне воды?» Мы в машине. У подъезда опять столкнулась с англичанкой. Она открыла было рот, увидев меня, но тут же захлопнула и даже взгляд отвела. Прошмыгнула мимо, чуть задев плечом. Скорее всего, из-за Леднева. У него такой взгляд бывает. Не то что разговаривать, исчезнуть хочется, желательно с этой планеты. Я тоже хотела бы научиться так смотреть, но тут явно генетика помогла. «Куда поедем? Что ты хочешь?» «Я не знаю, куда. Просто с ним хочу. Да куда угодно, лишь бы он был рядом. Может, в Рио?» «Неуверенно предлагаю. Мне там понравилось». Кивает головой, выезжает на дорогу. «Ты сейчас не работаешь по вечерам в Гамме?» Мягко ведет машину, обожаю его Вольво. «Нет, у меня сессия, ведь еще 3 экзамена. Один автоматом получила. А ты?» «Госы на следующей неделе. Потом на защиту в конце месяца». «Что дальше?» Смотрю на его руки. «Зачем мужчине такие красивые руки? Пальцы длинные, как у пианиста. Интересно, он музыкой занимался? Я ведь по-прежнему так мало о нем знаю». Заберу у отца компанию. Это главное. А ты уверен, что отдаст? Уверен. Осталось только продержаться до августа. По тону понимаю, как для него это важно. Неужели отец этого не видит? Или он и правда готов ломать всех под себя? Бабушка тоже была очень властная. Только так, как она говорила, и должно было быть. Но я все равно ее любила. Я... Может, тебе помочь надо? Понимаю, что глупость сморозила, но само как-то... Но он не смеется. Удивительно даже. Просто рядом будь. Это сон. Какой-то нереальный сон. И я не хочу просыпаться никогда. Смотрю на экран телефона. Нет, не так. Пытаюсь посмотреть на экран телефона. Сегодня воскресенье. Судя по цифрам, 8:15. Мы заснули, когда уже светало. То есть недавно. За эти дни я так и не ночевала дома. Как-то не получалось. Только переодеться заезжала к Машке. Ее вообще не видела. Писала лишь, что все отлично, и она обязательно мне все расскажет. И вот сейчас она звонит. «Маш?» «Варь, ты где?» «Я у Никиты. Ты чего кричишь?» Оглядываюсь. Леднева рядом нет, судя по шуму воды, он в душе. «Я тоже не дома. Соседи звонили, у нас пожар. Пожар! Проводку замкнула в ванной. Там пожарные, Варя. Они нам дверь взломали». Тут Маня смачно выругалась. Все сгорело на... И еще раз. «Я за городом. Мне добираться 2 часа. Ты можешь подъехать, пожалуйста? Я приеду, как смогу. Там же все наши вещи, Варя. Ты слышишь?» «Да, наверное». «Позвони, как на месте будешь». Отключается, а я в ступоре смотрю на телефон. «Пожар? Все сгорело? Взломали квартиру?» «Что случилось? Я даже из коридора слышал визг, это чокнутый». Ник вытирает волосы полотенцем, и на нем нет ничего. Вообще. Только тонкая золотая цепочка на шее. Он такой... Я даже на пару мгновений переключилась. Не поняла сразу, что за чокнутая. «У нас пожар, Машкина квартира сгорела, представляешь? Бегаю по комнате, пытаюсь одеться, там же все наши вещи». «Кто-то пострадал? Епифанцева?» «Она за городом, надеюсь, что нет». Через 20 минут мы уже у дома. Тут не припарковаться. Стоят пожарные машины, людей много у подъезда. Смотрю наверх, окна вроде целые, но темные, особенно в кухне. Идем. Нас сначала не пускают, потом Никита кому-то объясняет, и мы все-таки входим в подъезд. «Вы ремонт, что ли, делали?» — спрашивает здоровый мужик в каске. Киваю головой, запах гари сильный, но смотрю на квартиры и стены, вроде все чисто. Поднимаемся пешком, лифт не работает. «Там вам трубу чинили», — соседи сказали. «Похоже, как-то проводку в ванной задели, вот и пошло замыкание. Скажите спасибо, что быстро вызвали, комната почти не тронута». Заходим в квартиру, прикрываю рот ладонью, чтобы не закричать, какой ужас! Коридор весь в копоти, с потолка до пола. Двери в ванной, по сути, нет. Хотела заглянуть туда, но Ник не дал. Подтолкнул в комнату. А сам остался в коридоре, расспрашивал у пожарника что-то. Я в какой-то прострации подошла к фотографии родителей, цела. До комнаты пожар не добрался. Ничего не сгорело, но запах жуткий и на многих вещах сажа. Открываю шкаф, вещи вроде целы, документы тоже, деньги, вроде все на месте. «Собирай все необходимое. Сумка есть?» Не слышала, как он подошел. «Зачем?» «Не очень понимаю, что он хочет. Надо Машку дождаться тут, наверное». «Машку дождемся, не переживай. Ей еще с пожарными общаться, и не только. Варь, здесь нельзя жить». Киваю головой. Вот и закончилась наша с Маней совместная жизнь. «Стоп. А куда я пойду?» «У меня поживешь. Словно мысли мои читает. «У тебя?» «А как же Машка?» «Машка найдет где жить. Ты за нее не волнуйся. Волнуйся за того, кто будет с ней рядом». Пожимаю плечами, а Ник кому-то звонит, успевая о чем-то переговариваться с пожарниками. Я не особо вслушиваюсь, механически хожу, собираю свои вещи в сумку. Да, надо же книги сдать. Они пахнут пожаром, но других у меня нет. И паспорт, конечно же. Одежда вся пропахла. Это вообще можно отстирать? Руки трясутся. Что же дальше? Это надо ремонт делать. Другие квартиры вроде не задеты, но кто точно знает. Долго находиться в квартире невозможно, все таки дым и гарь есть, особенно от стиралки, и в кухне явно расплавился пластик. У меня уже голову немного ведет. Айс забирает у меня сумку из рук и выводит на улицу. Воздух. Свежий воздух. Не могу им надышаться. Кто-то из соседей к нам подходит, что-то явно хочет сказать, но Ник тут же говорит, что все вопросы к нему, а у его девушки стресс. У его девушки. Готова повторять эту фразу, пока язык не устанет. Не успеваю до конца насладиться пониманием, что я девушка Никиты, как к нам подъезжает черная машина. В ней тот же водитель, который вез нас из универа в среду. Черт, у меня же экзамен завтра. Ник просит отвезти меня домой. Не хочу никуда от него уезжать. Но он усаживает меня в машину, обещает дождаться Мани и написать мне, как только все здесь закончит. Я дома. А это уже мой дом? Да, но временно, конечно. Да. Дома первым делом отправляю все свои вещи в стирку. Надеюсь, Ник не обидится, что я воспользуюсь его стиралкой. Он приезжает только через 2 часа. Как там дела? Проходим в зал, вижу, что он устал, а я так ему благодарна, что поехал со мной, отвечал за меня на вопросы пожарных, а потом остался дожидаться Машу. Там ремонт надо делать на кухне и в ванной почти с нуля. В общем, Епифанцевой пару месяцев придется где-то пожить. Акт пожарной еще составят. Повезло, что пострадала только ее квартира. Хотя там соседи пытались с нее деньги содрать. Смотрит на меня. «Садись сюда». Хлопает по дивану рядом. «Так где же ей ночевать-то?» Хватаю за телефон. Она ведь... «В городе полно гостиниц. Не маленькая. Разберется. Ты ее с Даней познакомила?» «То есть? А он тут при чем?» Смотрит на меня как-то странно. «Рыжий ее привез. Что?» Не знаю, что сказать. Она же с Лёхой должна быть, я так поняла. Машка от одного имени Дани начинала орать чуть ли не матом. Так она с ним? Понятия не имею. Ухожу на кухню, а Ник больше не спрашивает.